Глава 11. Планета Ариана. Великий лес. Империя Ларгот. Приграничье. Неделя пролетела очень быстро. Я бы хотел добавить спокойно и тихо, но это было не так. Все начиналось так замечательно и не предвещало ничего необычного. И это говорит человек, оказавшийся в магическом мире. Я собирал все, что хотел, и даже больше. Теперь ведь поиск был целенаправленный, и я не просто двигался вдоль тракта, а занимался именно собирательством магических артефактов, стараясь обнаружить даже малейшие отцветы магии. Еще бы знать, как они поведут себя, находясь вместе, и как в результате этого будут взаимодействовать друг с другом. Но тут я шел простым логическим путем. Не знаешь, как хранить — храни раздельно. Поэтому я специально, еще перед выходом в лес, запасся на заставе антимагическими мешками разного размера, калибра и объема, чтобы по ним сразу рассортировать найденное. Делать я это собирался, по крайней мере, по одинаковому типу энергии, излучаемой магическими артефактами. Подобные мешки я видел еще в первый раз у поисковиков, когда мы закупали у них магические предметы. Правда, тогда особо не обратил на них внимания, так как мне они были не нужны. Но сейчас эта тара для переноски магического груза очень мне пригодилась. И я вспомнил об увиденных тогда мешках. Они мало чем отличались от обычных, за одним исключением. Подобные матерчатые сумки сдерживали магическую энергию внутри себя, не давая распространяться ей за их пределы. Все мешки были разного размера, что меня тоже устроило. К тому же для особо ценных артефактов были даже специальные коробочки из какой-то странной породы дерева, которые обладали более сильными защитными свойствами. В общем, перед выходом я закупился столь полезной мелочевкой, о которой и не задумывался раньше, на 10 золотых. Вот так я и шел по лесу, собирая то, что мне попадалось на пути. Вернее, перемещался быстрым бегом, потому и успел проверить значительно большую по площади территорию, чем по пути на заставу в первый раз. Основной моей целью был тот холм, где я нашел инфернальные артефакты. Именно к нему я сейчас и продвигался. Добрался даже быстрее, чем ожидал, всего за один день. Там я собрал порядка десятка таких же камней, парочка из которых давала очень сильный магический отцвет. Решив, что возвращаться еще рано, и у меня есть два полных дня, я с этого холма осмотрел окрестности, выбирая маршрут. Можно было пройти перпендикулярно моему прошлому маршруту. Там и лес был погуще, и направление было более перспективным в плане поисков новых артефактов, ведь я там вообще еще не появлялся. А местные, как я убедился, довольно поверхностно проверяют этот район или пользуются для своего поиска несколько иными, менее эффективными способами розыска артефактов. И я уже собрался двинуться туда, как случайно заметил странный отцвет, правее и гораздо ближе того места, которое выбрал конечной точкой своего пути. «Это что, интересно, такое?» — пробормотал я. И коль мне все равно было, куда идти, то эта цель была ничуть не хуже и не лучше других. До нее я добрался за полдня. Как оказалось, это были развалины двух каких-то зданий. Одно поменьше и пониже, а другое повыше, которое даже возвышалось над кронами столь странных деревьев. Именно второе я и заметил с холма. Решив начать с показавшихся мне более перспективными развалин высокого строения, я был разочарован. Ничего в нем не было. Даже отцветов энергии никаких обнаружить не удалось. Пробежав его сверху донизу, по крайней мере, куда смог пролезть и забраться, я понял, что искать в нем нечего. Тогда взялся проверить приземистую постройку, и тут меня ждала удача. Как только я попал внутрь, сразу заметил какой-то необычный сложный отцвет, переливающийся множеством оттенков различных магических энергий. Но шел он откуда-то снизу. Поняв, что здесь должны быть или какое-то подвальное помещение, или нижние уровни, я стал обшаривать строение. И к вечеру обнаружил заваленный кучей камней люк в полу. С горем пополам выцарапал из него эту, казалось, вросшую небольшую каменную плиту. «Лезть или не лезть?» Сам у себя спросил я. «Только зачем задавать глупые вопросы, если я и так уже на лестнице?» Включив магический фонарик, приобретенный по рекомендации одного из поисковиков в магазине, где я закупался мешками, я начал спускаться. Фонарик оказался незаменимой вещью, как в лесу, так и сейчас. Напоминал он осветительный прибор только своим названием. На самом деле это был своеобразный магический амулет, выполненный в виде защитных очков, что мне сразу в нем и понравилось. Руки свободны, и во время бега, ходьбы или драки они случайно не спадут. И самое главное, не демаскируют тебя. Заметить их можно, если только смотреть на них магическим зрением. Видимость же, как при дневном свете, была за сотни метров. Кстати, в пути, изучив очки подробней, я вычислил все наложенные на них руны. Порядка 20 штук. И запомнил. Часть из них мне была уже известна. Некоторые я видел впервые. Но теперь точно мог воспроизвести их у себя в голове. И как-то раз, воссоздав их в своем сознании, я наложил эти руны на свое энергетическое или магическое поле. И темнота отступила. Видел я примерно так же, как и через магический фонарь. Именно тогда я и научился вызывать ночное зрение без этих очков. И, по сути, это было моим первым, как я догадался, магическим заклинанием. Как эти руны закрепляются в артефакте, я тогда не понял, но они явно не были вырезаны или как-то по-иному нанесены на его поверхность. Но пока все же я воспользовался очками. Так было удобнее и сподручнее, по крайней мере, сейчас. И вот я крадусь по странному, наклонному, темному каменному коридору. Много пыли и грязи, но достаточно сухо. Магический отсвет идет откуда-то из глубины. Так, понял я наконец. Это когда-то была пологая лестница. Но то ли ее ступеньки совсем стерлись, то ли ее покрыл слежавшийся мусор, но она превратилась в ровную поверхность. Еще больше 10 метров вниз. Наконец, вижу первый поворот. Но и за ним все тот же коридор. И так еще 4 яруса. Лестницы, похоже, по кругу оборачивали какое-то помещение, располагающееся в центре. Очень высокое. У меня есть подозрение, что те развалины — это шпили бывших зданий. Между тем приближался магический отсвет. И вот я почти рядом с ним. Как и знал. То, что я искал, находилось внутри непонятного помещения, которое и огибали лестницы. И они привели меня к его входу. Осторожно стараюсь приоткрыть дверь. Зря я это сделал. Когда-то крепкое дерево под моей рукой рассыпалось в прах. Ну а потом я понял, почему не стоит лазить по таким подземельям в одиночку. Частично светился не артефакт. Блин, стоит учесть это на будущее. То-то тут было такое странное разнообразие магических отцветов. На меня сразу, будто он только и ждал всю свою не знаю какую жизнь, рванул натуральный скелет. А за его спиной я углядел еще 4 подобных ему. Плюс кого-то непонятного, но очень мне не понравившегося. Если говорить о скелете, то именно такой я видел у нас на уроке анатомии. Но, может, этот был чуть пожелтее. Я как-то не ожидал, что такие магические существа совершенно ничем не отличаются от тех же темных, как я понял, артефактов, по сути и являясь неким их ожившим воплощением. Но теперь я узнал об этом. И почему не заметил ни этого, ни других скелетов, притаившихся за дверью, хоть и обратил внимание на шедшие от них слабые темно-серые эманации тьмы и смерти. Были они примерно такие же, как я видел еще тогда в лесу, когда Селея использовала свое заклинание на поляне. Но сейчас размышлять было некогда. Удар ногой в самую середину ребер и шаг вперед. В коридоре не развернуться, а мне нужен хоть какой-то простор для маневра, ведь как воевать со скелетами, кроме как разнести их на части, я пока не знаю. Плюс тут еще этот непонятный противник. Вроде и скелет, но какой-то необычный. Выше остальных и будто собранный из различных частей других останков мертвяков. Морда, лицом это язык не поворачивался назвать, явно не человеческая, какая-то звериная. Следующий шаг и удар выскользнувшим из ножен мечом по протянувшейся ко мне костяной руке. Она отваливается. Не обращая на это внимания, скелет тянется ко мне 2-й клешнёй. Еще удар, и теперь у него 2 обрубка. Успеваю вовремя отойти в сторону. Противников-то несколько, нельзя дать зажать себя, слишком они опасны. Оказываюсь в очень удобном положении по отношению к своему первому напавшему. Этот скелет все еще не остановился и тянет ко мне свои обрубки. Но меня это сейчас не волнует. Я сбоку от него, присаживаюсь и перерубаю ему одну ногу. Заход за спину. Он прикрывает меня от остальных. Пинком помогаю завалиться ему и быстро наступаю на позвоночник, стараясь прижаться к полу. Но неожиданно понимаю, насколько сильна эта тварь. Еле могу удержать ее, прижатой к камням. Цель только одна. В черепе сверкает яркий, миниатюрный источник магии, который я и принял за артефакт. Перерубаю шею и отпинываю череп. Остальные кости скелета мгновенно перестают дергаться. Но что странно, магия в нем еще ощущается и достаточно сильная. «Но теперь хоть понятно», — хмыкнул я, бросив взгляд на лежащие передо мной останки. «Что нужно делать с остальными? Или если наткнусь на подобных тварей в будущем?» «Расслабляться нельзя. Тут еще четверо, и этот непонятный. И разобраться лучше сначала с ним. Остальных придется кончать по ходу дела. Два шага вперед. Срубаю потянувшуюся ко мне когтистую лапу и подрубаю шейные позвонки. Скелет падает, но продолжает ползти в мою сторону. Пока он не опасен. Главное не забывать о нем. Даже покалеченный противник все еще противник. Но я приблизился к своей цели. Вот эта тварь. Черт, теперь я понимаю, чем он отличается от тех, что гонялись за мной по комнате. Это маг, и он более быстр, чем остальные. Резко присесть, пропуская внезапно вылетевший из его глаз пучок сероватой энергии. Удар. Меч лишь соскальзывает с его костей. «Хреново», — констатирую я. Еще один пучок энергии. Еле успел отклониться. И повторная попытка удара. Блин, опять меч соскальзывает, будто передо мной каменная скульптура. Срезаю слишком приблизившийся ко мне скелет. Этого подловил удачно. На одну черепушку на полу больше. Но что же делать с этим монстром? Бесконечно я так метаться вокруг него не смогу, а выход мне перекрыли. И тут я вспомнил встречу с еще одним огромным монстром в первое свое путешествие по лесу и его слегка укоризненный взгляд. «А почему нет?» – спрашиваю у себя. «Ведь их черепушки, в моем понимании, почти ничем не отличаются от тех источников, у которых я отдыхал. Только здесь тип энергии совершенно иной. Отбиваю новую атаку и уклоняюсь от очередной порции энергетических выстрелов. Пора. Быстро заступаю за спину этой твари, которая за все время даже не сдвинулась с места, только крутилась вслед за мной. И подключаюсь к нему так же, как и к тем источникам жизни, что встречал ранее, а потом резко расширяю канал. «Черт, как же хреново!» — подумал я, стараясь не поплыть и не свалиться на пол, при этом уклониться как от удара, так и от очередного выброса энергии. Ощущение такое, будто я только что вылез из могилы, но оно быстро уходит. Голова опять ясная и вроде как даже какая-то холодная и равнодушная. Удар, и я чуть не падаю. Рука даже не ощутила никакого сопротивления. По привычке, вложив в последний замах всю силу, разрубил тело этого монстра пополам с первой попытки. Удивленно посмотрел на меч и краем глаза заметил слегка замедленное движение двух последних скелетов. «Что-то со мной не так», — констатирую я, но сейчас не время для разбора полетов. Шаг навстречу первому и два быстрых удара крест-накрест. И опять разрубаю тело, будто оно из воздуха. Непонятно. Разворот и боковой мах. Он уже происходит значительно тише и медленнее. Я это осознаю. Отстает тело, но не сознание. Зато с физикой теперь все нормально. Ощущения в руке, как и должны были быть. Что произошло до этого, пока понять не могу. Оглядываюсь кругом. Вижу последний шевеляющийся скелет. Подхожу к нему и перерубаю его шею. Теперь понятно, что это за соцветие энергии тьмы и смерти я тут видел. Это не только те, кого я встретил в этом помещении. Подо мной множество таких же источников магии, что и сейчас лежат рядом. Скелеты, кто-то на них похожий, и существа, подобные этому мертвому магу, который оказался наиболее опасен. Не очень понятно, почему он был так неповоротлив, хотя явно и сильнее, и быстрее остальных, но если бы я не выкачал из него всю энергию, лежать бы мне тут хладным трупом. И если пятерка таких, как они, может доставить подобные неприятности, а убить того, кто и так мертв, оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд, то когда их будет десяток или больше, они могут просто задавить числом. «Надо думать на будущее, куда лезу», — попенял я на себя. Осматриваю помещение, в котором оказался, более внимательно. Вижу дверь на противоположной стороне, но идти туда нет никакого желания. Тем более прямо за ней ощущаю еще как минимум один источник. Он или меня не чувствует, или мне нужно появиться в его зоне видимости. Не знаю, но, похоже, один скелет просто стоит за теми дверями и ждет. Чего? Непонятно. Но если бы захотел, то давно бы был здесь. На полу ничего нет, кроме развалившихся костей. Подумав, что и они могут заинтересовать кого-нибудь в академии, в крайнем случае воспользуюсь ими сам. Как я уже понял, мне, в отличие от местных, абсолютно все равно, с каким типом магической энергии работать. Складываю их в мешок. Только черепа с их более сильными источниками магии положил отдельно, во избежание, так сказать. И только собрался уходить, как взглядом наткнулся на странный небольшой магический контур в стене, который на общем энергетическом темно-сером фоне почти незаметен. Интересно, подумал я, подойдя поближе. Аккуратно ножом потыкал в пластину на стене, который контур и прикрывал, но та никак не отреагировала на мое действие. Если исходить из того, что она похожа на магическую дверь, то ее нужно взломать, как и проделали те наемники в академии. Вполне логичный вывод. Ведь руну, если таковая есть, открывающую его, мне никто не показал. Достаю артефакт. Как он активируется, я догадался довольно быстро. Необходимо было мысленно перенести небольшую светящуюся точку, которая находилась в структуре артефакта, на магическую проекцию двери. И, пожалуйста, пошел перебор рун. Работал артефакт очень быстро. Я попытался запомнить хотя бы что-то, но это оказалось напрасным занятием. Я даже рассмотреть руны не успевал. В этот раз моргание было очень долгим. Я уже подумал, что у меня ничего не выйдет, но тут артефакт перешел на совершенно невообразимые символы. Не знаю, сколько их еще оставалось, но вдруг одна из рун обрела четкость, и я увидел, как она медленно появилась на поверхности небольшой энергетической плоскости, ограниченной контуром, который я и заметил. Мерцание, и поверхность стала практически незаметна. Теперь обращаю внимание на саму каменную пластину перед собой. Но ее нет. Вместо нее вижу неглубокую нишу. В ней лежит 7 кристаллов голубоватого цвета и больше ничего. Ладно, хотя бы это. Никакой магической энергии я в них не ощущаю. Но на всякий случай складываю в одну из коробочек для особо ценных артефактов и убираю к себе в сумку. Пора и наверх. Нечего больше испытывать судьбу. Выбирался тихо и осторожно, но все было спокойно. Меня никто не преследовал. Дойдя до люка, насторожился. У здания заметил 4 ауры. Очень они были похожи на человеческие. Выглядываю в помещение. Никого нет. Выскальзываю из подвального хода. Теперь меня не подловят. Из здания есть несколько путей возможного отхода. Подхожу к окну. Снаружи осматриваются 4 человека. Отсюда они похожи на типичных искателей. Но что-то мне не нравится в их поведении. Ага, понятно. Один ходит вокруг и читает следы, а потом показывает на развалины, где я нахожусь. Подходит ближе. «Эй, одиночка!» — слышу я. «Мы знаем, что ты здесь. Можем договориться по-хорошему, а можем и не договариваться». Я посмотрел в направлении выхода из здания, который уже перекрыли его люди. «Выходишь и отдаешь нам все, что нашел, а также все деньги и амулеты, какие у тебя есть. Мы знаем, что ты не маг, а потому с нами лучше не шути. Если сделаешь все, как я сказал, и быстро, уйдешь отсюда на своих двоих, да еще и один кинжал разрешим тебе забрать». Никаких лишних слов и криков, насмешек и еще каких-то угроз. Что плохо. Уйти мне не дадут в любом случае. Осматриваю их. Один маг, но посредственный. До девочек или того же Грома ему очень далеко. Трое других с очень слабыми магическими способностями и немного другими. Искатели или рейнджеры. Хорошо, что сейчас ночь, но они все в магических очках, я это видел. Правда, у любой магии есть и оборотная сторона, и я уже научился ею пользоваться, когда уничтожил магическую структуру Лейлы или закрывал двери. Стоит мысленно представить, как ты стираешь видимые руны, как они на самом деле уничтожаются. Этим и воспользуюсь. Банда Проса давно промышляла в этих местах. Они выслеживали одиночек или новичков и забирали их добычу и амуницию. Что потом происходило с их жертвами, было и так понятно. Оставлять свидетелей они не могли. Ведь наткнуться на свою бывшую жертву тут было плевым делом. Слишком мало искателей в округе. Так что с оставленными трупами дикие звери разбирались в два счета, как и сам Прос с живыми. А тут им повезло дважды. Это был, судя по всему, и тот, и другой случай. Новичок и одиночка. Но кто, скажите, без напарника или нескольких, сунется в древние развалины? Только полный идиот. И вот сейчас в развалинах перед ним засел как раз именно такой болван, который к тому же хотел, похоже, еще и заночевать в этом месте. «Совсем не знает леса», — констатировал Прос. «А таких лес не любит». Хотя это было скорее некое оправдание себя. Ведь именно таким и везло больше всего. Все знали, что новичок часто полезет туда, куда бывало искатель даже не сунется. И как раз поэтому Прос и его парни отлавливали и выслеживали именно таких любопытных начинающих искателей. Одиночка, засевший в развалинах, все молчал и никак не реагировал на его предложение. «Надеется что-то придумать», — ухмыльнулся главарь. «Пусть старается». Но они все просчитали. Здание окружено, все выходы из него перекрыты. Маг уже наложил сигнальную сеть. Так что незаметно уйти этот счастливчик не сможет. Темнотой он тоже вряд ли воспользуется. У них у всех есть хорошие магические фонари. И только бандит об этом подумал, как наступила тьма. Прост сразу понял, что где-то они ошиблись. И это совсем непростой новичок, и в развалины он полез не просто так. И уже не думая о своих людях, он развернулся и побежал к темнеющему лесу. Но далеко уйти не успел. Ему в затылок ударился рукоятью кинжал, и Прос без сознания свалился. Его подельники были не столь сообразительны и разбежаться не успели. В того, что был отрядным магом, полетел другой кинжал, а двух последних очень быстро прикончила выскользнувшая из здания тень. Потом тень, оказавшаяся простым челом, неторопливо добила тех, кто еще был жив и без сознания. Обойдя все трупы, этот неизвестный собрал свои ножи, потом снял с тел кошельки, а также забрал все магические амулеты и оружие. После чего неторопливо и тщательно проверил заплечные и напоясные сумки и высыпал найденные в них артефакты в одну из напоясных котомок бандитов, которая оказалась магической сумкой, и закинул ее к себе. Еще раз оглядев поляну, тень постояла, смотрелась куда-то вдаль и произнесла: «Переночевать лучше там». И растворилась в сумраке и тишине леса, как и следует порождению тьмы и ночи. Ведь в отсутствии света мир становится царством теней, хотя и без света они существовать не могут. Парадокс. Обратно к заставе я шел другим путем. Стычка в лесу научила меня тому, что человек человеку друг и товарищ и брат, о чем я всегда подсознательно догадывался. Так что осторожности я не потерял, а только прибавил. Скорее всего, такие шайки, которые перехватывали искателей на обратном пути к дому, здесь были не редкость. Ну а вообще, идя по лесу, я понял, что мне нравится путешествовать по нему. Даже если забыть, что я делал это не просто так, а для собственной наживы. Но это было так. А еще я заметил в себе кое-какие изменения. Я стал немного быстрее и сильнее. Конечно, не так, как тогда в подземелье, но все-таки. А вот сознание или мое мышление значительно ускорилось. И с чем это было связано, я объяснить не мог. Но причиной однозначно была та стычка со скелетами. Вернее, то, что я поглотил магическую энергию этой странной твари, мертвого мага. Кстати, не знаю почему, может, все из-за той же стычки в развалинах, но звери мне вообще не докучали. Раньше, когда я первый раз путешествовал по лесу, тут были хищники, которые старались на меня напасть, но в этот раз подобного не случалось. Даже был странный случай, когда я на бегу выскочил на целую стаю хищников, которых уже пару раз встречал раньше. Они неслись куда-то перпендикулярно моему движению. Встретились мы вместе с сильным магическим фоном. Я специально хотел проверить его, так как обнаружил, что в таких местах обычно очень много артефактов. Именно поэтому сразу и не заметил бегущих мне наперерез зверей. А тут вместо россыпи камней нарвался на их оскаленные морды. Однако один из них, тот, что бежал впереди, лишь мотнул мне головой. Сложилось такое впечатление, что мне сказали, мол, «Проваливай! Не видишь? Мы тут делом заняты, а ты мешаешь». Я пожал плечами и побежал дальше. Стая же проследовала своим путем. Вот так я и провел два следующих дня, возвращаясь обратно к цивилизации. И в итоге, нагруженный артефактами и некоторыми другими вещами, притопал на заставу. И был удивлен новостью. Там не осталось ни одного искателя. «Ты что, парень, поторапливайся!» Принял меня за одного из поисковиков местный торговец, которому я решил сплавить найденные амулеты и оружие, захваченное у бандитов. «Все давно в поместье!» И он рассказал мне следующее. Как оказалось, почти все искатели сейчас собрались в поместье лорда Лерезских, куда, со слов все того же торговца, должен прибыть какой-то крупный перекупщик из столицы. И если цены не задирать, то он собирался приобрести артефакты на значительную по местным меркам сумму. Зов бросил управляющий поместье, правда, по праву хозяина, его товар должны скупить первым. Но ведь он мог вообще не сообщать о приезде столь важного гостя. Ну а так, дальше перекупщик будет выбирать из того, что готовы предложить ему поисковики. Что самое важное, на торгах могут участвовать и свободные поисковики, за одного из которых меня и приняли. Однако, как сказал мне торговец, мне нужно поторапливаться и успеть оформить свои артефакты в поместье. Перекупщик будет здесь недолго, и поэтому организацию торгов взяла на себя леди Лейла, владелица имения, где и должен будет появиться покупатель. Поняв, что ловить мне на заставе тоже нечего, все, кто мне нужен, уже в другом месте. Сам же попросил пригласить их во владение Лейлы. Я двинулся в направлении замка девушки. Через 2 часа, когда дошел туда, то не узнал его и его окрестностей. Перед замком вырос настоящий палаточный городок. Все, кто хотел что-то предложить загадочному перекупщику, собрались здесь. «О, новичок!» — окрикнул меня, когда я шел к входу в замок какой-то молодой парнишка, хотя на человека он походил не сильно. «Не спеши! Туда все равно никого не пускают, иначе все уже давно были бы в замке!» Он мечтательно закатил глаза и кивнул на строение, которое Лейла именовала своим родовым гнездом. «Говорят, там такие красавицы!» Что сама хозяйка, что ее подруги. Правда, потом он немного грустно добавил. Только у нее в телохранителях не очень сговорчивый тролль. И уже несколько особо настырных он вышвырнул за ворота. Паренек подошел ко мне. «Что-то я тебя тут не видел», искоса поглядев на меня, сказал он. Но не дав мне ответить, сам же и продолжил. «Хотя тут многое не из наших владений. Даже несколько северян приехало. Хотят что-то предложить этому перекупщику. Сам их видел. Многие говорят, что у них есть шансы с ним договориться. Видите, тот, по слухам, откуда-то с севера». Он оглядел меня. Впрочем, как и ты». И, усмехнувшись, парень сказал. «Но ты уж прости, друг. Однако на столичного хлыща ты точно не похож. Сразу видно, из наших. Так что слушай». Парнишка указал на палаточный городок. «Нужно устраиваться тут. Ну, или, если есть лишние деньги, можно найти комнатку в поселке. А регистрировать свои артефакты, которые ты готов выставить к продаже, нужно там», — ткнул он пальцем в довольно большую палатку. И, немного помолчав, предложил. «Пойдем, провожу. Мне все равно по пути». По дороге парень много говорил, рассказывая различные байки из своей жизни. Было видно, что он любитель поболтать. «О, почти пришли», — остановился он. И только тут опомнился. «Тебя, кстати, как зовут?» И представился сам. «Меня Гирос». «Степан». Знакомое имя». Входя в палатку, пробормотал он. И уже внутри окликнул. «Господин Лекис, я вам тут еще одного поисковика привел. Зовут Степан». И, похоже, только произнеся мое имя вслух, все-таки вспомнил, где мог его слышать. Однако я уже вошел вслед за ним. За небольшим столом сидел управляющий Лейлы. «О, вы уже вернулись», — обрадованно произнес он. «И у нас тут все готово». «Видел», — ответил я, кивнув в сторону палаточного городка. «Много народу понаехало. Проблем-то особых нет?» «Да нет, люди-то понимают, что тех, кто будет бузить, просто выпнут с торгов свои же. Вы уж простите, но такие оптовые скупщики, как вы, здесь редкость. поэтому и приехало столько поисковиков или их представителей». «Понятно», — кивнул я. «Тогда я в замок. Переоденусь, помоюсь, да и повидаюсь с нашими. А потом займемся делами. А то завтра нам нужно возвращаться в столицу». «Понял», — ответил Лекис. «А ведь я до сих пор так и не знал, как зовут управляющего Лейлы». Я вышел из палатки и направился к замку. Поролом в стене, кстати, был уже заделан. На это я сразу обратил внимание. «Господин Лекис», — обратился Гирос к управляющему. «Так это и есть этот перекупщик из столицы, о котором вы говорили?» «Да», — кивнул старик. «Как-то я себе его другим представлял», — признался парень. «Не переживай», — махнул рукой Лекис. «Все о нем говорят то же самое, так что не ты один в нем ошибся». Немного помолчав, он добавил. «Только его младшая сестра и может сказать, какой он на самом деле». И дед углубился в бумаги. Надо побыстрее закончить с поданными на рассмотрение заявками. Ведь он должен сразу ответить на любой возможный вопрос этого странного молодого чела. Например, кто и сколько просит за тот или иной товар. Таких крупных торгов ему еще устраивать не приходилось. И почему-то Лекис был уверен, что если он не оплошает в этот раз, то эти торги могут оказаться далеко не последними. А если такие мероприятия будут периодическим, хотя, может, и редким событием, то значимость владения рода Лерезских сильно возрастет в глазах приграничных владителей и разных свободных людей, которые потянутся сюда в поисках лучшей доли. Особенно это возможно, если принять во внимание непонятные и странные взаимоотношения его хозяйки и этого молодого парня, на которые обратил внимание старый ведун. «Интересно, что их связывает?» — в очередной раз подумал он, но тут он ничего не мог сказать. Слишком странным и непонятным был этот северянин с остальным взглядом. И слишком сильно от него сейчас зависело будущее, как и самой леди, так и ее поместья. В этом пожилой маг был полностью уверен. И поэтому он должен постараться все сделать так, как никогда не делал в своей жизни. Как только я вошел в помещение, меня снес маленький вихрь. «Братик, знаешь, как я соскучилась?» — спросила у меня Дея, заглядывая в глаза. «А ты?» — и крепко обняла меня. «Никогда у меня не было своей семьи, но оказалось, когда кто-то так сильно радуется твоему возвращению, это до одури приятно. И я очень рад тебя видеть», — искренне ответил я девочке, ведь это была чистая правда. «Хорошо», — кивнула она. «Ты знаешь, тут столько произошло!» «Столько народу понаехало! Все ждут какого-то перекупщика из столицы, а Лейла говорит, что это ты!» «А я этому очень удивилась! Дед всегда говорил, что скупщики — это степенные и толстые торговцы, а ты совершенно на них не похож!» И она, наконец, отодвинулась от меня. «А девочки тоже скучали. Я слышала, как они говорили о тебе, но я не подслушивала!» — сразу замахала руками Дея. «Просто случайно услышала! Кстати, Ирения уже вернулась!» «И Гром, и твой Тирчик тоскует. Мы с Селеей выводили его погулять. Но на себя он никому садиться не разрешает. Просто улетает, и все». У этой маленькой девочки было столько новостей, и ей все требовалось рассказать мне. Но внезапно она замолчала и к чему-то принюхалась. Я даже догадываюсь, к чему. «Братец, ты что, в лесу ночевал?» — строго спросила она. «Вообще-то так и есть», — усмехнулся я. «Нет», — помотала она головой. «Так не и пристало появляться перед девушками. Быстро дуй к себе в комнату, прими ванну, отмойся хорошенько и переоденься. А я пока сообщу им, что ты вернулся». «Хорошо, спасибо», — улыбнувшись, поблагодарил я девочку. Дея подозрительно посмотрела на меня, а потом, взяв за руку, эта несносная ягоза, видимо, не поверив в то, что я действительно собираюсь дойти до своей комнаты, проводила меня туда и сама вызвала служанок, чтобы те приготовили мне ванну. Через полчаса я, уже отмытый и переодевшийся, спускался в общую залу. Не зря я один комплект одежды оставил именно на такой случай, чтобы он был чистым и свежим. Остальную одежду я передал молоденькой служанке, которая обычно убиралась в моей комнате, и попросил выстирать и постараться высушить ее до завтра. «Успеете?» — уточнил я. «Конечно, господин», — ответила девушка. «Спасибо». И я дал ей с десяток серебряных монет. Мне не жалко, а ей в радость. Я видел, как заблестели глаза этой девушки-служанки, которая была лишь на пару лет старше Деи. Но потом она оторопело посмотрела на свою руку, а затем испуганно перевела свой взгляд на меня. «Не нужно этого, господин», — тихо произнесла она, протягивая мне деньги обратно. «Это чтобы вы точно успели», — подмигнул я ей и вышел. Было несложно догадаться по испуганному лицу этой девочки, о чем она подумала. Но что-то я даже не сомневаюсь, что жить мне, задумая я нечто подобное, останется ровно столько, сколько эта весть будет долетать до ушей любой из девушек. А такие новости обычно утаить не удается никогда. Грязное белье все равно рано или поздно вываливается из ящика. Так что и мысли подобной не было. В отношении этой девочки не было. Но сейчас предстояло увидеть как минимум трех, о которых я думал очень часто. «Всем добрый день!» Тролли и девушки сидели в главном зале. Да, нельзя быть такими красивыми, что мозги отключаются и кровь отливает от головы и приливает к другому месту, хоть в холодную воду лезь. «О, мелкий, ты вернулся!» — поприветствовал меня Гром в своей обычной манере. «А я думаю, чего это нас Дея всех срочно собрала?» «Рад вас всех видеть!» — я слегка наклонил голову. Показалось, или в глазах Рении и правда мелькнула насмешка. «Ладно, с этим разберусь чуть позже. А сейчас надо заняться делами. Столько людей все-таки ради меня собралось». Хотя нет, не удержался и оглядел сидящих за столом девушек. Стройные, красивые, и каждая на свой манер. Черные, как смоль, волосы Рении, огненная копна Лейлы и белоснежные кудри Селии. Ниже взгляд опускать не стал. И так звездочки перед глазами пошли, и в ушах набатом стучать стало. И только тут заметил, что улыбка Рении сошла на нет, и она смущенно немного отвернулась в сторону, стараясь скрыть от меня свою высокую полную грудь. И тебя зацепило. Почему-то это наблюдение разом позволило мне расслабиться, и я уже гораздо спокойнее посмотрел на них. «Как наши дела?» — обратился я к Грому и вампирше. «Твоя доля у меня в комнате. Идем, отдам», — ответил тролль. «Хорошо. А Рения?» «С ней мы уже рассчитались». Девушка поднялась из-за стола. Как всегда, холодна и спокойна. Хотя я помню те несколько мгновений, когда увидел ее вторую половину. Не будет она теперь для меня снежной королевой. Есть в ней живой человек. И она его недавно случайно раскрыла. «Мой клан тоже выполнил часть своих обязательств перед тобой», — тихо произнесла она. «Я рад этому». И повернулся к другим девушкам. «Простите, дела не ждут. Но я надеюсь очень скоро закончить с ними. Лейла, с тобой, как я понимаю, мы еще увидимся». «Да», — подтвердила она. Я наклонил голову и вышел вслед за Громом и Ренией. Тролль и вампирша обогатили меня еще на 5500. Итого, суммарно, у меня сейчас на руках было больше 19 000 золотых. Это вместе с теми 2000, что я захватил у четверки бандитов, постаравшихся прижать меня у развалин в лесу. Посчитав свою наличность, я собрался к управляющему. Но по дороге заглянул в стойло. Мне и самому хотелось увидеть своего драга. Вот так незаметно люди и обрастают связями. Мне было непривычно, но я скучал как без своих таких разных девушек, так и без названной неугомонной сестренки, как без своего необычного громоподобного друга-тролля, так и без драка. Немного поиграв со своим четвероногим подопечным, я пошел заниматься делами. Нужно было узнать у Лекиса, на какую сумму искатели привезли артефактов, и понять, хватит ли у меня на них денег. Но и заключить договор о дальнейшей их покупке у них. То, что я смогу сбыть их в Академии, у меня не было никаких сомнений. Почему раньше туда никто не перепродавал артефакты, я не понимал. Но именно там и был самый большой их потребитель во всей империи. Так что нужно занять эту нишу, пока она свободна. Я имею в виду поставщика артефактов в Академию. Дополнительно, я хотел сделать задел на будущее и договориться с местными о скупке через Лекиса и Лейлу артефактов у всех поисковиков раз в 2 месяца, примерно в тех же числах, когда сюда собиралась приезжать и девушка. «Ну что ж, я очень рад нашей столь плодотворной сделке», сказал я ошарашенно смотрящему на выставленные перед управляющим имением Лейлы мешочки, где сейчас было чуть меньше 15 000 золотых. Я скупил все артефакты, благо денег мне на это хватило, а копить их я особо и не собирался. После этого мы с Лекисом договорились, что примерно в таком же формате он будет собирать и складировать у себя товар поисковиков которые те готовы будут выставить к продаже, а я буду забирать его раз в 2 месяца, приезжая вместе с хозяйкой этих владений. Но он должен предупредить поставщиков, что мне, кроме обычных, интересны еще и артефакты древних и прочие диковинки, что они найдут в лесу. Эта информация практически мгновенно разлетелась по лагерю. Сомнений в том, что я платежеспособен, ни у кого больше не было. А, как говорил управляющий, были некоторые сомневающиеся. Однако сейчас я на деле доказал, что слов на ветер не бросаю. И в следующий раз поисковики наиболее интересный свой товар приберегут именно для меня, особенно если я гарантирую им некоторую стабильность закупок. Но как раз это мы с Лексисом уже и обсудили. Потом я выкупил у Лейлы права собственности на обговоренное поместье и прилегающие к нему земли и стал гордым землевладельцем. Правда, посетить свой загородный домик я решил в следующий раз, когда у меня будет побольше свободного времени. И уже под вечер этого дня искатели, получив причитающиеся им деньги, разъехались по домам, полностью довольные нашей с ними сделкой. Это стал первый слет поисковиков приграничья, как мне потом рассказал говорливый парнишка Гирос, которого я встретил у палатки управляющего и распорядителя торгов. Он не очень торопился, так как был местным, и потому пропустил за причитающиеся им доли тех, кому нужно было в путь. Я думал, что на этом вечер и закончился, но оказалось еще нет. Я забыл о своих предполагаемых сородичах. Северяне нашли меня вечером. «Добрый день», — поздоровался степенный крепкий старик, входя в палатку управляющего. «Можно с тобой поговорить?» «Почему нет? Тем более, как я узнал, никаких артефактов они не собирались продавать. И вообще тут на торгах появились, видимо, лишь с одной целью — о чем-то переговорить именно со мной. Но, может, не именно со мной, а с неким богатым человеком из империи». «Пожалуйста», — указал я на кресло. Пришедшие расселись. Их было 6. «Мы представители клана Ледяного Таора», — начал старик. «И мы рады встретить тут нашего собрата». И дед рассказал, что привело их на территорию империи. Оказалось, их земли накрыло ледяной пустыней, и клану просто некуда было идти. Для того, чтобы обосноваться здесь, на окраине империи, нужны хоть какие-то подъемные. Но у северян никогда особо не было денег для выкупа земельного надела, на котором они бы смогли обосноваться. В качестве оплаты клан готов был пойти на службу к тому владетелю, который поможет им, но пока желающих не было. Скоро в горах на севере империи начнется период сильных ветров, и тогда через перевал вообще не пройти. Поэтому, чтобы успеть перевести свои семьи до ненастья, они вынуждены обратиться к человеку из столицы, который, по крайней мере, смог бы обеспечить их деньгами для приобретения земли. Я понял, о чем они просят. Да и землю мог им кое-какую предложить. Лекис рассказывал, что их сосед, граф, неделю назад скоропостижно скончался, и его дальний родственник откуда-то из столицы, пока есть такая возможность, распродает земельный надел графа, не желая заниматься его обустройством и следить за ним. Меня это вполне устроило. Я попросил управляющего принести карту. «Вот», — ткнул я пальцем в графский пятачок. «Если вы согласны обустроиться здесь и возьмете под свою защиту владения леди Лейлы и вот этот небольшой земельный участок», я указал на лесной окоем, где находился купленный мной дом, «я смогу вам помочь». Плюс к сказанному, участок я выбирал и потому, что, как сообщил управляющий, где-то именно в этом месте был серебряный рудник графа, но где он точно расположен, Лекис не знал. А если мы поселим там северян, они рано или поздно его найдут. А жить они будут по факту на моей земле. Я ее выкуплю через них и дам подъемные на возведение домов и закупку провианта. Это я и пересказал сидящим напротив меня людям. «И это все?» — удивленно спросил старейшина рода. «По мне так этого вполне достаточно». И вытащил из сумки последний свой кошель. Там лежало 4000 золотых. «Здесь деньги на приобретение этой земли и на ваше обустройство там. Этого должно хватить». Старик пораженно посмотрел на меня. «Это неравноценный обмен», — тихо произнес он. «Мы не сможем вернуть тебе долг». И он твердым взглядом посмотрел на меня. «А я этого и не прошу». Пожал я плечами и пододвинул к нему кошель. «Помните, вы теперь несете ответственность за эти земли». «Да», — медленно кивнул старейшина, взял деньги и молча вышел из палатки. Также молча за ним ушли и остальные северяне. «Нужно уметь не только брать, но и отдавать. И какую-то мизерную часть своего долга этому миру я только что вернул». На следующий день мы отправились в академию. Нас ждала учеба. «Отец, почему он поверил и помог нам?» — спросил молодой северянин у старейшины. Тот ехал молча. «Отец!» — окликнул старика его младший сын, подумав, что тот не услышал его вопроса. Но старейшина все прекрасно слышал. Однако ответил почему-то совершенно иное, казалось бы, сказанное не впопад. Он так никому и не назвал имени своего рода. «И что?» — не понял его сын. «Род не называют лишь те, кому этого и не требуется. Именно поэтому он нам и помог». И старик уверенно повернул своего боевого волка в направлении соседнего графства. У северян не требовалось полного представления лишь в одном единственном случае. Значит, этот немного странноватый парень был из рода владык ледяных пустошей. Но как его занесло сюда, в империю, старейшина не знал. Да и не его это дело. Дела владык их не касались. Зато теперь он знал, кому с этого времени должен служить их небольшой род.